Из дневника В. Порой одно незначительное событие в корне меняет жизнь, разворачивает ее на 180 градусов. Я часто думаю, сложилось бы все иначе, не пойди я в тот вечер в кино, и не окажись оно столь безнадежно скучным. Или же судьба все равно настигла бы меня, нашла иной способ осуществить задуманное. Разные дороги могут вести к одному пункту назначения. А может, я фантазирую и придаю слишком много смысла ничего не значащим случайностям, просто потому что тяжело смириться с отсутствием высшего замысла, когда ты раз за разом приступаешь к границе земной морали и видишь, как это делают другие. Никому не хочется считать себя плохим человеком. Даже исчадие ада, вероятно, оправдывает себя тем, что выполняет Божью волю. Ведь если Бог позволяет чему-то произойти, значит, не возражает против этого, а то и вовсе двумя руками за. Так получается. Мой психоаналитик говорит, что я должна записывать все важные этапы, оставившие во мне глубокий эмоциональный след. Так мне будет легче понять себя, найти ответы на вопросы. Не уверена, нужны ли мне ответы, да и понимать себя хочется все меньше и меньше. Ведь конечные выводы могут мне не понравиться, но я все равно попробую, я люблю пробовать что-то новое. Вы, наверное, удивитесь, но росла я в благополучной семье. В моем детстве не случалось драм, которыми пестрят биографии закоренелых преступников или успешных людей, достигших вершины вопреки невзгодам. Родители меня любили, в меру баловали, в меру давали свободу. Я росла самым обычным ребенком, может, именно это и стало причиной. Кому хочется быть обычным? Вот вам, например, хочется, а вам? Я хорошо училась в школе, дружила с одноклассниками, увлекалась то рисованием, то легкой атлетикой, а одно лето даже активно занималась вокалом, словом, пробовала все, что пробуждало мой интерес. Мы жили в пригороде Денвера, в зеленом районе, с дружелюбными соседями, чьих питомцев ты знаешь по именам, а улицы днем будто вымирают, потому что все уезжают на работу в центр. Иногда, когда я решала отправиться из школы пешком и вышагивала вдоль широченной дороги, то за 20 минут пути могла и вовсе не встретить ни одной машины. Лишь дикие гуси с неспешной важностью переходили через проезжую часть, вытягиваясь длинной вереницей. Вот это воспоминание, пустая дорога, очертания гор вдалеке и семенящие по асфальту толстые гуси. Перво-наперво всплывает перед глазами, когда кто-то просит рассказать о моем детстве. Хотя, знаете, я лукавлю. Никто никогда не просил меня рассказать о моем детстве. Сама не понимаю, зачем углубляюсь в такие дебри. Вряд ли вам это интересно, тем более, что никаких значимых событий в столь далеком прошлом нет. Все самое важное случилось гораздо позднее. Воскресенье. Краснодар. Россия. Вечер был теплый, даже жаркий. По Красной, центральной улице, которую перекрывают на все выходные, превращая в пешеходную зону, гуляли толпы. Все молодые, красивые, гламурно одетые. Леся сворачивала шею, любуясь каждым прохожим. Она успела позабыть, какое это упоительное волшебное чувство находиться среди людей. Она знала, что соскучилась по ним, но не подозревала, насколько сильно. Последние месяцы она жила под куполом, в искусственном мире, где ее все устраивало, где она была большей частью довольна. Леся помнила, что где-то там, за непреодолимым барьером, простирается другая вселенная, которой она некогда принадлежала, но совсем позабыла, насколько свободно там дышится. И теперь, Снова очутившись снаружи, она ощущала бешеную, вибрирующую в воздухе энергию и с ужасающей ясностью понимала, сколь многое упускала. Вероятно, она должна была чувствовать себя уязвимой, как животное, вырвавшееся на волю из заповедника, но не чувствовала. Там, в четырех стенах, жизнь проходит мимо тебя, и ты, как зомбированный, этого не замечаешь. Просыпаешься в чистенькой комнате, смотришь на чистенький газон за окном, на кукольные заборчики и одинаковые лица прохожих. Ты все понимаешь, ты делаешь то, что нужно делать, и думаешь, все у меня хорошо. Правда хорошо, и воздух прозрачный, и ветерок мягкий. А потом вдруг открываются ворота, и тебя выносят в дикую природу. Твои легкие разрываются, голова звенит. Слезы подступают к горлу. Вот оно, оказывается, как можно себя чувствовать по-настоящему, как будто ты находился в матрице и, наконец, очнулся. «Ты не устала?» Сильные пальцы коснулись ее локтя. Виктор смотрел с озабоченной нежностью, как глядят ветеринары на хилого, подобранного на помойке котенка. «Я не устала», — поспешно ответила Леся. «Мне очень-очень хорошо». На площади играла рок-группа. Четверо молодых ребят на мобильной сцене самозабвенно молотили по струнам. Солист, худощавый парень в яркой рубашке, пел хорошо поставленным голосом. Сквозь расступающуюся толпу медленно ехали сотни велосипедистов, в городе праздновали велоночь. Над тротуаром мигали гирлянды, и все эти разрозненные элементы — звуки гитары, баритон певца, мерцающие огоньки, колеса велосипедов, счастливые лица людей и высокое черное южное небо — сливались в невероятную живую картину, созданную талантливым импрессионистом. У Леси перехватило дыхание, ей захотелось закричать, захлопать в ладони от переполнявшего ее восторга. Она мечтала поделиться с Виктором своими эмоциями, объяснить, как осязает ступнями поднимающуюся от земли энергию. Энергия щекочет пальцы ног, плавно скользит вверх к коленям и движется к шее пять за пятью, завоевывая тело, насыщая его. Земля дает ей силы, питает, как питала древнегреческая богиня Гея своего сына Антея одним его прикосновением к почве. Леся склонила глаза на стоявшего с серьезным лицом Виктора и прикусила язык. Он бы не понял, он никогда не понимал, только притворялся. Большинство людей не способны постичь иное восприятие мира, кроме своего собственного. «Ты довольна?» — мягко спросил Виктор, и Леся вздрогнула. «Это конец». «Да», — пробормотала она, — «очень, спасибо». «Я хотел, чтобы твой день рождения был особенным. Тебе это удалось». Она взяла его руку и переплела пальцы. «Нам нужно возвращаться». «Я знаю». Он постоял, позволяя ей смириться с мыслью. Потом развернулся и осторожно потянул ее за собой в сторону парковки, где оставил автомобиль. «Ты не возражаешь, если я сяду сзади?» — спросила она. «Конечно, нет». Виктор пискнул брелоком сигнализации, проворно нырнул в салон и завел двигатель. Леся устроилась на заднем пассажирском сиденье и прижалась лбом к стеклу, чтобы мужчина не видел ее лица. К горлу подступали непрошенные слезы, а она не хотела расстраивать его. Ее окружал странный мир, где никто никого не хотел расстраивать. Когда это началось? Год назад? А такое впечатление, что Леся успела прожить целую жизнь, не свою, а чужую, совсем ей неподходящую. А может быть, это и не начиналось вовсе, а всегда присутствовало в ней с самого рождения. Родители, мать тогда еще не заболела раком и не умерла, с уверенностью говорили врачам, что девочка всегда немного отличалась от других детей, но не настолько, чтобы это тревожило. Училась она хорошо, со сверстниками общалась прекрасно, в институт поступила сама, без чьей-либо помощи. Иногда случались странные приступы меланхолии, а потом вдруг, как снег на голову, начались припадки. Никаких припадков у нее не было. Леся просто видела вещи, которых не замечали остальные. Она смотрела немного дальше и глубже, вот и все. А доктора приписали ей целую кучу отклонений. Лесю это нисколько не тревожило. Огорчало лишь то, что ее вынудили взять академический отпуск в институте, а ведь ей там очень нравилось, она проучилась всего 3 курса. С Виктором они познакомились 5 лет назад. Он работал на ее отца, начинал как менеджер и постепенно дорос до помощника руководителя. Он был старше ее на 9 лет, а вел себя так, словно на 19. Сдержанный, вежливый, твердо стоящий на ногах. Он давно оказывал ей знаки внимания. Лесе это льстило, влюбленности она не испытывала, лишь симпатию. Но его это не останавливало. Он часто куда-нибудь ее приглашал, всегда готовый помочь, развлечь и утешить. Леся привыкла к его постоянному присутствию рядом и не представляла, каково это не иметь его в своей жизни. Она догадывалась о его чувствах, но не могла заставить себя ответить взаимностью. Может быть, потом, ближе к 30, когда она нагуляется и испробует все существующие грехи, они, наконец, соединятся в прекрасную взрослую пару с одинаковыми взглядами и осмысленными планами. Так было бы правильно и мудро. Но что же в итоге? Сегодня ей исполнилось 20. Виктор сделал ей предложение, и она, ошеломленная, неожиданно ответила «да». Сюрпризы на этом не кончились. Виктор уговорил ее расписаться сегодня же, и она, будто загипнотизированная, не посмела перечить. Их брак зарегистрировали быстро, без свидетелей и церемоний. Лесе казалось это забавным сном, ровно до того момента, когда Виктор ее поцеловал. Его губы были осторожными, но настойчивыми, и Леся внезапно осознала, что натворила. Она ведь даже отца не предупредила, и друзей. Она совершила самый импульсивный поступок в своей жизни и не знала, радоваться или грустить. С одной стороны, перемены — это всегда весело, а с другой, выходило, что ее будущее уже предрешено, и оно совсем не такое, каким представлялось. Виктор считает, что наконец-то добился ее. И хотя они еще не были близки, он уже считал ее женой, своей завоеванной добычей, отныне и вовеки веков. Он смотрел на нее с вежливой заботой и выглядел по-настоящему счастливым. И Лесю кольнули угрызения совести за то, что она не разделяет его чувства. Разве новоиспеченная новобрачная не должна светиться от радости и предвкушать медовый месяц? Зачем тогда говорить «да»? Зачем все эти «и в горе, и в радости», «и пока смерть не разлучит», если на самом деле ничего подобного не испытываешь? Она всматривалась в его строгое лицо и с отчаянием понимала, что никогда не сможет открыться по-настоящему, поделиться своими фантазиями. С Виктором бывало интересно, но говорить с ним по душам она не отваживалась, он принимал все слишком близко к сердцу, тревожился. Виктор чрезмерно серьезно относился к ее болезни и думал, что любое оброненное Лесей слово, выпадающее из внятной схемы, следствие душевного расстройства. А ведь раньше он умудрялся шутить, и даже удачно, чем здорово ее веселил. Леся вспомнила, как в самом начале знакомства рассказала ему, как поцеловалась с одноклассником. Виктор сидел, насупившись, и молчал. «Ты чего такой грустный?» — спросила она. «Все нормально?» «Ага. Скрываешь чувства?» «Скорее ищу их». Леся украдкой посмотрела на его руки, сжимавшие руль. У него были красивые широкие ладони с крепкими пальцами. Ей хотелось сказать ему, что она по-прежнему не любит его как мужчину и никогда не полюбит. Она испытывает симпатию, привязанность и уважение, но разве этого достаточно? Разве он не заслуживает большего? Разве она сама не заслуживает? На Лесю снова нахлынуло давящее ощущение утраты контроля над жизнью. Будто все уже решили за нее, и летит она, как вертолетик-дрон, управляемый чужой волей. А из-за чего, спрашивается? Из-за нелепой болезни, название которой все боялись произнести вслух. Из-за того, что в какой-то момент из человека Леся превратилась в хрустальную вазочку, которую лучше хранить в серванте, чтобы, не дай бог, не разбилась. Самое омерзительное, она сама начинала терять уверенность, что для нее правильнее — подчиниться здравому смыслу и заботе профессионалов или взбунтоваться, довериться интуиции. Иногда казалось, что решение очевидно, и ей нужна лишь пара минут тишины и ясного ума. Но если с тишиной проблем не имелось, то за свой рассудок Леся бы не поручилась. Машина въехала на огражденную территорию клиники. Виктор проводил Лесю до приемного отделения и долго держал в объятиях, прежде чем попрощался, перепоручив ее заботам персонала. Отдельная палата, за которую отец ежемесячно платил немалую сумму, представляла собой маленькую уютную комнату с кроватью, столом, телевизором и отдельной душевой. Большую часть времени Леся читала книги или смотрела сериалы. Пользоваться интернетом пациентам запрещалось. Зарешоченное окно выходило в зеленый двор со стриженными кустарниками и деревянными беседками, сейчас погруженными в сумрак. Лишь мощеные белым камнем дорожки поблескивали под светом фонарей. В дверь стукнули и сразу вошли. Медсестра принесла вечернюю порцию таблеток, Леся послушно взяла стаканчик. Обычно ее обслуживали три медсестры, которых она мысленно называла «молчаливая», «добрая» и «злая». «Что-то новенькое?» — она положила на язык пилюлю в красной оболочке. Медсестра улыбнулась. Леся находилась в клинике по доброй воле, и в отличие от других пациентов, ее не заставляли широко открывать рот, проверяя, проглотила ли она все таблетки. Да Лесе и в голову бы не пришло противиться лечению. Она хотела выздороветь, вернуться к прежней жизни. Спокойной ночи. Молчаливая медсестра забрала поднос и покинула палату. Леся проводила ее тоскливым взглядом. Ей не хватало общения. Она долго ворочалась в постели, прислушиваясь к напряженной больничной тишине. Интересно, как отреагирует отец, узнав о ее скоропалительном браке? Скорее всего, обрадуется, Виктор ему нравился. Веки постепенно тяжелели, сознание уплывало, скованное желанной дремой, когда тихий шорох за дверью вырвал Лесю из полузабытья. Она распахнула глаза, мгновенно проснувшись. Бывало, по ночам возникали экстренные ситуации, например, случались приступы у буйного пациента, и санитары спешили усмирить его. Но тогда коридор наполнялся шумом торопливых шагов, громко хлопали двери, а шахты вентиляции доносили короткие крики смутьяна, протестовавшего против укола. К подобным звукам Леся привыкла, именно поэтому ее насторожил необычный шорох, словно кто-то робко скребся в коридоре. Она осторожно коснулась босыми ногами пола и на цыпочках приблизилась к двери. Постояла секунду, напрягая слух, а затем резко дернула за ручку. Коридор был пуст. Укоризненно вздохнув, она излишне подозрительно, Леся закрыла дверь и направилась обратно к кровати. Сон выветрился, и она с сожалением отметила, что в ближайшие пару часов не стоит даже пытаться заснуть. Она села, обняв подушку, и уставилась на вычурный узор света тени на полу и стенах. Ей вспомнилось, с какой нежностью смотрел на нее Виктор, и она почувствовала угрызение совести. Он достойный мужчина, умный и заботливый. Так может, зря она держит дистанцию? Виктор ведь ей тоже симпатичен. Да, страсти нет, но разве для семейной жизни она необходима? Неужели Леся подалась распространенному заблуждению о том, что все ценное не дается легко? Человек не дорожит тем, что приходит к нему само. Леся скользнула рассеянным взглядом по узкой полосе света под дверью и вдруг заметила на полу листок бумаги. Когда она подходила к двери 5 минутами ранее, то не смотрела под ноги и поэтому не обратила на него внимания. Она проворно соскочила с кровати и подняла свернутый вдвое листок. Даже в сером сумраке, льющемся в окна, она отчетливо разобрала написанное печатными буквами слово «Беги». Из дневника В. «Раздеваться не нужно», — с улыбкой сказала я. «Можете снять только пиджак и ботинки». Мужчина кивнул и сел на массажный стол, с интересом ожидая, что же будет дальше. Я скользнула по нему быстрым взглядом. На вид лет 40, высокий, с правильными чертами лица, слишком аристократическими на мой вкус. Мне нравятся лица попроще, без признаков утонченного превосходства. Дорогая белая рубашка, запонки, слабый запах хорошего парфюма. «Что вас беспокоит?» — спросила я, изучая заполненную им форму. «Специалистом по мышечной активации я работала первый год и все еще нервничала при встрече с новыми пациентами». Дональд, так звали мужчину, рассказал, что его тревожит боль в колене во время утренних пробежек. Я провела первичные тесты, чтобы выявить, какие мышцы утратили способность сокращаться, отчего другие компенсировали это и перенапрягались, и принялась за работу. На тот момент я только начинала свою практику, но уже успела привыкнуть к реакции людей на данную технику. Если у человека болит плечо, то он ждет, что специалист будет производить манипуляции именно с плечом, тогда как логика велит смотреть на организм как на систему и искать причинно-следственные связи. У Дональда болело колено, но к нему я даже не притронулась, работая в основном над областью таза и бедер. Именно там крылась проблема, провоцирующая дисбаланс. Люди изумляются, когда видят магию. Несколько тестов, несколько нажатий в определенных точках, и они ощущают мгновенное облегчение, а всего и делов — найти выключенные мышцы и снова запустить их. Я всегда хорошо чувствовала людей. Иногда мне хватало минуты разговора, чтобы понять, какой передо мной человек, доверять ли ему, или лучше держаться подальше. Но тогда я не почувствовала ровным счетом ничего, всего лишь очередной клиент, пришедший за помощью. Первое впечатление может обманывать или, наоборот, быть предельно точным. Удивительно, что Дональд не оставил после себя абсолютно никакого впечатления. Я забыла о нем сразу же, едва за ним захлопнулась дверь кабинета. Скажи мне кто-нибудь в тот момент, что с этим человеком меня впоследствии свяжут очень непростые отношения, я бы вряд ли поверила. Меня всегда возбуждали крепкие парни. Я и специальность вторую получила, по большому счету для того, чтобы иметь возможность на законных основаниях с умным видом пальпировать у спортсменов глютеус максимус или лобковый симфиз, ха-ха. Вожделение, как один из двигателей саморазвития, сильно недооценивается. Мне недавно исполнилось 22, и меня интересовали только две вещи — любовь и карьера. И если с первой все обстояло довольно неплохо, то вторая постоянно давала поводы для сомнений. Я отучилась на педагога, но поняла, что не хочу работать в школе. Бегающие и орущие дети, к которым ты не имеешь права применить силу и дать пару затрещин, повергали меня в уныние, а то и вовсе заставляли ощущать собственную беспомощность. Вместе с двумя девчонками мы снимали трехкомнатную квартиру. Родители предлагали оплачивать мне отдельное жилье, но я не хотела висеть у них на шее. К тому же втроем жилось веселее. Мы или ходили на свидания, или сидели перед телевизором с попкорном, обсуждая парней. В тот вечер Линдси и Мими развлекались со своими бойфрендами, и я отчаянно скучала. Я взяла телефон и пробежалась по контактам. У меня всегда имелась в запасе парочка симпатичных парней, которые могли бы составить компанию. Но в тот вечер мое настроение не располагало к веселью. Вернее, не располагало к веселью с теми, кого я знала. Моя душа требовала свежих впечатлений и новых знакомств. Не считайте меня легкомысленной, я всегда старалась просчитывать каждый свой шаг и рассуждать рационально. Но в том, что касается сферы чувств, я была немного ветреной. Кто-то назовет это распущенностью, а кто-то жаждой жить полно, красочно. Но, может статься, моя любвеобильность была продиктована обыкновенным страхом упустить что-то важное, кого-то важного. Как бы там ни было, а перспектива сидеть в квартире одной меня не радовала. Я быстро оделась и вышла на улицу, окунувшись в теплую влажность летнего вечера. Монотонный шум города и спешащие прохожие подействовали на меня ободряюще. Я быстро добралась до ближайшего кинотеатра, купила билет на ближайший сеанс, даже не удосужившись прочитать, о чем фильм. Показывали скучную комедию, в которой не было ни одной смешной сцены. Я продержалась полчаса и ушла. Многие обожают гулять и с удовольствием бродят по паркам и улицам, глазея по сторонам. Меня же бесцельное шатание угнетает, мне необходима цель, конечный пункт, только тогда я получу удовольствие от пути. Раз уж мне все равно нечего было делать, я поставила перед собой задачу найти уютное кафе и выпить вкусный, неприлично сладкий кофе. Я не позволяла себе сладкого уже несколько месяцев и решила себя побаловать. Я бодро шагала по тротуару, деловито взирая на вывески и взглядывая в окна баров. Наконец, меня привлекло одно кафе, и я нырнула внутрь, заняла столик и заказала напиток. На стуле лежал оставленный кем-то спортивный журнал, и я принялась рассеянно листать его. Просматривала страницу за страницей, пока вдруг мой взгляд не задержался на громком заголовке — «Техника активации мускулов. Революционный метод оценки и коррекции мышечного дисбаланса и нестабильности суставов. Открыт набор на курсы». Я заинтересованно углубилась в чтение, а спустя час уже заполняла на сайте форму заявки на обучение. «Иногда один поступок меняет всю твою жизнь, редко тебя самого». Не пойди я в тот вечер в кино, не окажись оно безнадежно скучным, я бы не забрела в кафе, не открыла спортивный журнал, не начала практику, не встретила бы Дональда и не стала бы тем, кем сейчас являюсь. Понедельник, Бостон, Массачусетс. Бедро по-прежнему ныло, но уже не кровоточило, что по-настоящему раздражало, так это боль в ушибленном плече. При падении он правильно сгруппировался, и только это спасло Нолана от куда более серьезных повреждений, но от сильного анальгетика он бы сейчас не отказался. Впрочем, куда больше его тревожило отсутствие в поле видимости хотя бы одного человека, у кого можно спросить направление. Он встал у дороги и поднял руку, надеясь остановить попутку, однако не сильно преуспел. За 10 минут лишь одна машина притормозила, но водитель тут же ударил по газам, едва разглядев предполагаемого пассажира. Даже без зеркала Майк понимал, что видок у него не самый благонадежный. Он бы и сам не стал останавливаться. Чтобы хоть как-то согреться, Нолан, прихрамывая, побежал трусцой, стараясь не прислушиваться к творящемуся в голове сумбуру. На одном из перекрестков Он остановился на светофоре и заметил курившего неподалеку мужчину. Выглядел тот ничем не лучше самого Майка, грязная одежда, не первой свежести лицо, вероятно, бездомный. Поймав на себе взгляд, бомж улыбнулся, обнажив желтые зубы, и протянул ему пачку сигарет. «Угощайся». «Спасибо, не курю». Майк подошел ближе. «Не подскажешь, как отсюда дойти до Парк-стрит и Тремонт?» «Тяжелая ночка, да?» — понимающе сощурился мужчина. «Ты даже не представляешь». «Отчего же?» — возразил тот, кивая на выпачканные кровью брюки. «Вполне представляю. Как добраться, подскажу». Серые громады зданий нависали над безлюдными тротуарами, подобно крепостным стенам, визуально сужая без того узкие двухполосные дороги даунтауна. Майк то припускал, то переходил на быстрый шаг, повторяя озвученный бездомным маршрут. Направо на Линкольн, налево на Саммер-стрит и вперед на Винтер. Он не останавливался, заслышав сирену полицейской машины, сразу уходил в сторону, прячась за массивными клумбами. Майк не знал, правильно ли поступает, но предпочитал не рисковать раньше времени. Пешеходов почти не попадалось. Ночь с воскресенья на понедельник не слишком располагает к разгульному веселью. Минут через 15 Нолан свернул на Тремонт и почти сразу очутился на нужном перекрестке. Он замедлил шаг, не зная, чего ожидать. Может, он опоздал, и тот, кто хотел с ним встретиться, уже давно ушел. Майк огляделся. По правую руку начиналась полоса парка, огороженного декоративным металлическим забором. Черные прутья с острыми наконечниками отделяли зеленый оазис от городской суеты. Впереди возвышалась приземистая церквушка с узкими арочными окнами и круглыми часами на башенке. Майк обошел весь перекресток, ощущая, как поднимается внутри новая волна раздражения. Он пропустил очередной прием прописанных психотерапевтом таблеток. Эмоции распирали его, причиняя дискомфорт. «Жду еще 5 минут и иду в полицию», — мысленно пообещал он себе. Холод становился таким мучительным, что перебивал мысли о возможной угрозе. В ночной тишине зазвенел чей-то мобильный, заставив Майка вздрогнуть от неожиданности. Он обернулся, но никого не увидел, ни единой живой души. Телефон продолжал трезвонить. Звук шел со стороны церкви. Нолан подбежал к крыльцу, ведущему к центральным воротам, и в это мгновение звонок оборвался. Майк обследовал лестницу и в нерешительности остановился. Пронзительная трель снова резанула уши. На этот раз Нолан сориентировался быстро. Мобильный лежал сбоку от ступеней на маленьком клочке земли. Майк перегнулся через перила и дотянулся до телефона, помещенного в прозрачный целлофановый пакет. На белой наклейке значилось его имя. Если у него и имелись сомнения насчет того, кому адресован звонок, то теперь отпали. Он нажал на кнопку и поднес телефон к уху. «Майк, это ты?» Хрипловатый женский голос говорил быстро. «Отвечай живее. Кто это?» «Слушай меня внимательно и не задавай вопросов», — затараторила женщина. «Тебе нужно немедленно убираться оттуда. В квартиру не возвращайся. Найди другое место, чтобы переночевать. В полицию не обращайся, они заодно. Обходи уличные камеры». «Кто это говорит?» — перебил ее Майк. «И кто заодно с полицией? Что вообще происходит? Внятно объясни». «На улице тебя мгновенно вычислят. Не оставайся долго на одном месте, слышишь, Майк? Это важно. Следующий сеанс связи утром. Постарайся не умереть». «Погоди, что значит?» Его фраза так и повисла в воздухе. В трубке раздались гудки, заставив Нолана громко выругаться. Он хотел перезвонить, но вызов был сделан со скрытого номера. Он набрал Бобби, однако звонок не прошел. Он нажал 911 с тем же результатом. Телефон не работал на исходящие звонки. Чертыхнувшись, Нолан сунул аппарат в карман и побрел в сторону Ривера. По крайней мере, он представлял, как туда добраться. Кем бы ни была эта бешеная дамочка, адекватностью там и не пахло, Нолан все больше склонялся к мысли, что это какой-то невероятный дорогущий розыгрыш. Когда все закончится, он засудит долбанный телеканал. Эти уроды раскошелятся за причиненный моральный ущерб. Внутри закипала ледяная разъедающая злость. Он почти сожалел, что в эту минуту никто не нападает на него, с каким бы упоением он размял кулаки. Особенно он никогда не отличался терпением. Вывести Майка из себя не представляло большого труда. Чем Вики с упоением пользовалась, ей нравилось доводить его до белого коленя. «Обожаю, когда ты злой», — говорила она, призывно облизывая губы. Когда Майка едва не коротила от нервного напряжения, Вики, тонко чувствуя приближение черты, за которую лучше не переступать, мгновенно расслаблялась. Садилась в кресло с похабной полуулыбочкой или запрыгивала на стол, недвусмысленно раздвигая ноги. Все еще желая придушить подружку, Майк подскакивал, подминая ее под себя, и применял единственно доступный для обоих вариант мести. Многие люди как будто сами создают температуру вокруг себя. Рядом с Вики всегда было жарко. Воспоминания лишь сильнее разозлили Нолана. Он снова вернулся в холодную, пробирающую до внутренности реальность, в которой отсутствовал какой-либо смысл. «Спокойно», — мысленно уговаривал себя Майк. «Эта дурацкая ночь когда-нибудь кончится. Сейчас тебе нужно попасть в квартиру, принять душ и переодеться, а дальше посмотришь по обстоятельствам». Он миновал кож-галантерею Хелен, проскочил мимо ресторана «Хангри Ай», бакалеи Йозефа и свернул на улицу Ривера. Лишь подойдя к подъезду дома Бобби, он понял, что не сможет попасть внутрь, ключи остались в куртке. Майк громко выругался, ему бы не составило труда выломать обе входные двери, старые и хлипкие, но тогда он бы разбудил весь дом и привлек к себе нежелательное внимание. Попробовать проникнуть в квартиру через окно, тем же путем, что выбрался, тоже отпадает. Пожарная лестница заканчивается метрах в трех от земли, спрыгнуть с нее реально, а вот забраться не очень. Он стоял перед дверью, играя желваками и до хруста сжимая кулаки. Холод сводил с ума, а ветер, хоть и не столь порывистый, как несколькими часами ранее, но столь же назойливый и ледяной, выдувал последние остатки нерешительности. Майк развернулся и побежал вниз к улице Чарльз. Через пару сотен метров он остановился, натянул до глаз воротник толстовки и быстрым шагом подошел к витрине маленького магазинчика. В углублении, освещенные тусклыми лампами, маячили два манекена. На одном висел нарядный женский костюм и тонкий вязаный шарфик, а на втором — стильная мужская куртка и вельветовые брюки. Майк недавно проходил мимо этой витрины, но тогда еще не достиг нужной кондиции, теперь он не колебался. Камней и других подходящих предметов на чистеньком, словно продезинфицированном тротуаре, не валялось. Нолану не оставалось ничего другого, как резко выбросить локоть вперед, разбивая стекло. Осколки со звоном посыпались на землю, завопила охранная сигнализация. Он дотянулся до манекена, сдернул куртку и шарф и рванул с места, прижимая к груди украденные вещи. Он пробежал 3 квартала, затем свернул в укутанный деревьями переулок и остановился, тяжело дыша. Затем надел куртку, она села идеально, словно дожидалась именно его, туго перевязал раненую ногу шарфом и пошел медленно, как добропорядочный гражданин, возвращавшийся домой после долгих посиделок в баре. Настроение немного улучшилось, как будто в благодарность за заботу организм щедро поделился порцией серотонина. Случившееся воспринималось чудовищным, но забавным недоразумением, суть которого непременно выяснится при наступлении утра. Но до утра оставалось еще несколько долгих часов, и Майку следовало подыскать подходящее место для ночлега. Его внимание привлекли стоявшие на пустынной парковке несколько школьных автобусов, а точнее самый крайний. Майку показалось, что окно со стороны водителя приоткрыто. Он подошел ближе, так и есть. Уставший от галдящих школьников шофер позабыл полностью задвинуть стекло и поспешил после смены домой, не удосужившись проверить окно. Нолан мысленно поблагодарил его за рассеянность. Пришлось повозиться, прежде чем у него получилось дотянуться до язычка блокиратора двери и потянуть его вверх. Он буквально ввалился в салон и какое-то время просто полулежал на переднем сиденье, наслаждаясь покоем. Конечности наливались тяжестью, веки смыкались сами собой. Майк мотнул головой, прогоняя дрему. Прежде чем позволить себе короткий сон, следовало сделать еще кое-что. Он порылся в бардачке и вытянул аптечку, перебрался назад, на сдвоенное сиденье, снял джинсы и осмотрел задетое пулей бедро. Рана выглядела плохо, но почти не кровоточила. Он нашел в аптечке антисептик и вату, обработал рваные края раны, заклеил лейкопластырем, а сверху обмотал бинтом. Снова надел брюки, заглотнул таблетку обезболивающего, запив ее нашедшейся в дверце со стороны водителя минералкой, и только тогда откинулся на спину, вытянув ноги на соседнее кресло. В первый же вечер они с Вики нагрянули к ней домой, предварительно затарившись в магазине вином и закусками. Вики сразу же отправилась в душ и вернулась 5 минутами позже, переодевшись в короткие шорты и простую белую майку, под которой не было бюстгальтера. Ее красивая, средних размеров грудь отчетливо просвечивала под тонкой тканью, и Майк мысленно поздравил себя с удачной находкой. Недостатка женского внимания он не испытывал, но такую аппетитную красотку не встречал давно. Оба понимали, с какой целью сюда пришли, но оба намеренно оттягивали момент, когда убежден в успешном финале, прелюдия не утомляет, а распаляет интерес. Они сидели на низком диване, потягивая вино из бокалов, и Майк пожирал глазами ее стройные ноги, чувствуя нарастающее возбуждение. А потом откуда-то снизу загрохотала классическая музыка, и Вики сердито фыркнула. «Опять эти гады включили свой патефон. Я еще не видела новых соседей, но они меня уже бесят. Я сейчас все улажу». Майк поднялся и вышел на лестничную клетку, не дав Вике опомниться. Когда он вернулся, в квартире стояла умиротворяющая тишина. «Ух ты, круто!» Вики провела кончиком языка по накрашенным красной помадой губам. «Быстро ты!» «Пришлось применить силу», — объяснил Майк, усаживаясь обратно на диван. «Челюсти поломал». «Да не, просто ребром ладони по горлу полоснул». «Трахею нахрен разнес», — хихикнула Вики, поддерживая игру. Не разнес, все нормально, без последствий. Майк задумался. Скорее всего, старушке-то лет под 70, у нее еще трубки кислородные из носа торчали. Вики на мгновение умолкла, ошарашенно хлопая ресницами, но, заметив, как дрогнули уголки его губ, заливисто рассмеялась. «А ты молодец, я почти поверила». Где-то за окном угадывался тихий шорох шагов. Они муравьями просачивались в воспоминания, незаметно видоизменяя изначальную картинку, перекраивая ее. И снова Майк не осознал, а скорее почувствовал присутствие чего-то инородного, нарушающего гармонию полусна. Он открыл глаза, моментально проснувшись, и приподнялся на локтях, вглядываясь в темноту за окном. Двое мужчин шли по парковке, останавливаясь у каждого автобуса и светя в окна фонариком. Он пригнулся, прикидывая дальнейшие действия. Он не успел понять, вооружены ли они. Один из них точно держал что-то в руке, но был ли это пистолет, нож или второй фонарик, Майк не разобрал. Может, это охраняемая парковка, и сторожа заметили, как кто-то пробрался в автобус. Он снова вытянул шею, оценивая обстановку. Двое приближались к нему. Между ними оставался всего один автобус. Тот, что шел впереди, внезапно указал на окно водителя. Вот черт! Майк так обрадовался, когда пробрался внутрь, что забыл закрыть его. Второй кивнул и подобрался, обхватив двумя руками пистолет. Теперь сомнений не оставалось. Внутри автобуса было темнее, чем снаружи, только благодаря этому они не увидели, как Нолан тихо сполз на пол и подобрался к двери. Он затаил дыхание, прислушиваясь. Осторожные шаги почти вплотную приблизились к автобусу. Теперь его и нападавших разделяла лишь тонкая пластина двери. С той стороны чьи-то пальцы легли на ручку и надавили на механизм. Едва раздался тихий щелчок, Майк отклонился назад и со всей силы толкнул ногами дверь, впечатывая ее в лицо противника. Он выпрыгнул из салона и едва успел увернуться от кулака, второй кинулся в атаку, пока его напарник приходил в себя от удара, согнувшись и обхватив ладонями голову. Майк добавил ему локтем в основание черепа, тут же переключил внимание на другого, и весьма вовремя тот уже поднимал пистолет, целясь ему в грудь. Нолан сместился с линии огня, шагнув влево вперед. «Если на вас направили оружие, уходим в сторону, хватаем левой рукой ствол, правой бьем в сгиб кисти с оружием, левый выворачиваем пистолет от себя и вырываем из захвата». Эту комбинацию они отрабатывали до потемнения в глазах, спасибо капитану. Прием, доведенный до автоматизма, однажды спасет вам жизнь. Они тренировались как проклятые в обстановке, приближенной к боевой. Их готовили к экстремальным ситуациям, их учили стрелять в людей. Ему даже довелось поучаствовать в нескольких военных операциях. Но сейчас Майк Нолан впервые прижимал дуло пистолета к виску живого человека. И это было совсем не то, что целится в размытые силуэты врагов. «Не двигаться», — угрожающе прошипел Майк, «когда второй нападавший дернулся вперед, иначе я прострелю ему голову, а потом твою». Он сильнее придавил предплечьем горло своей жертвы, не убирая пистолет от его головы. «Почему вы пытались меня убить?» «Тише, тише, парень», — примиряюще забормотал громила, поднимая руки вверх и демонстрируя открытые ладони. «Успокойся, пожалуйста». «Почему вы пытались меня убить?» — угрожающе повторил Майк, начиная терять терпение. «Никто не пытался тебя убить». Мужчина осторожно шагнул ближе, не опуская рук. Мы всего лишь осматривали парковку, когда ты сам на нас налетел». Он мягко улыбнулся и сделал успокаивающий жест рукой, будто пытался усмирить разозленного пса. «Мы не хотим проблем, а Джоуи? Мы ведь не хотим проблем?» Мужчина, которого Майк держал на прицеле, издал жалобный звук, призванный подтвердить, что проблем они действительно не хотят. «Опусти пушку, парень, и разойдемся по-доброму. Ты ведь не собирался красть автобус, да? Мы друг друга не поняли». Нолан колебался, не зная, чему верить. Ночка выдалась ненормальной, и, возможно, он и сам перестал адекватно соображать. Вдруг эти двое и в самом деле не думали на него нападать. Он был на взводе, к тому же спросонья мог истолковать происходящее превратно. Он внимательно всмотрелся в лицо стоявшего напротив мужчины, словно пытался прочитать его мысли. Тот терпеливо ждал, давая Нолану время принять верное решение. От напряженной позы ушибленное плечо свело судорогой, и Майк стиснул зубы, чтобы не скривиться от боли. Вики часто иронизировала над его импульсивностью, говорила, что он сперва реагирует, а потом думает. «Отойди назад», — приказал Нолан. «Отойди назад и держи руки на виду». «Хорошо», — согласился мужчина, отступая на несколько шагов. «Только давай без глупостей, а?» «Еще дальше», — гаркнул Майк, когда тот остановился. «Ладно, ладно, только не горячись». Когда противник отошел на приличное расстояние, Нолан оттолкнул от себя его напарника и медленно отошел к краю парковки, не опуская оружие. Он испытывал искушение прихватить пистолет с собой, учитывая обстоятельства, но не хотел навлечь на себя еще больше неприятностей. Майк велел двоим повернуться спиной, быстро протер пистолет рукавом толстовки, избавляясь от своих отпечатков, запульнул его на другой конец парковки и рванул в переулок. Часы показывали начало пятого. Город еще спал, и лишь поэтому никто не косился на подозрительного пешехода в окровавленных джинсах, явно избегавшего освещенных участков дороги. Мысли в голове путались, но Майк отлично понимал, что единственная беспроигрышная опция — это попасть в квартиру, переодеться, взять сумку и документы и свалить оттуда подальше, снять номер в ближайшей гостинице, бог с ним, с деньгами, привести себя в порядок, смотаться на собеседование, а потом уже обратиться в полицию. Пусть разбираются в этом чудовищном недоразумении, а он будет ждать отклика от работодателя и надеяться, что его кандидатура подойдет. Пару часов он переждал на скамейке в парке, стараясь успокоиться, а затем направился к дому Бобби. Он топтался у дверей минут 20, пока первый жилец, наконец, не вышел на улицу. Майк нырнул внутрь, взбежал по лестнице, остановился напротив квартиры и подергал ручку. Заперто. Несколько секунд постоял, а затем со всей силы пнул дверь ногой, выбивая хлипкий замок. С Бобби он объяснится позже. Он обежал все комнаты, проверил шкафы. Никого. Ночной гость, кем бы он ни был, покинул квартиру, не оставив после себя следов. Нолан умылся, выпил воды и сел, переводя дыхание. И только тогда понял, что не видит своих вещей. Ни бритвенного набора на умывальнике, ни спортивной сумки, ни брошенного на пол свитера. Он вскочил и снова обыскал все комнаты, сантиметр за сантиметром. Два стула, раскладной стол. На полу экраном вниз плазменный телевизор, в углу спальни матрас и две подушки. Весь нехитрый скарб, принадлежавший Бобби, остался, пропали только его, Майка Нолана, вещи. Телефон, документы, как будто он никогда прежде не заходил в эту квартиру.